Польский король признавал Михаила Федоровича царем и братом. Для предосторожности на будущие времена поляки домогались, чтобы Михаил Федорович не писался царем всея Руси, а только своея Руси, на том основании, что часть Руси находится под польским владением. Московские послы уперлись и заставили поляков отказаться от этого требования. Поляки легкомысленно сами требовали, чтобы московский царь ежегодно давал запорожским казакам жалование, не предвидя того, что такие дружелюбные отношения московского государства к запорожским казакам приведут через 20 лет к роковым последствиям для Польши. Как черты различия в понятиях двух народов можно привести некоторые частности этих переговоров. Поляки хотели, чтобы мир утвержден был присягою всех чинов московского государства. «Это дело нестаточное», — отвечали послы. «Мы холопы государя нашего и во всей его царской воле». По заключении договора поляки сказали: «Мы такое великое и славное дело совершили, чего прежние государи никак сделать не могли. Для вечного воспоминания на том месте, где стояли наши шатры, нужно насыпать два кургана и поставить два каменных столба, и на них написать имена государей наших, год и месяц, и имена послов, совершивших такое великое дело». Шереметьев отвечал: «У нас таких обычаев не повелось, да и делать этого незачем. Все сделалось волею Божию, с повеления наших великих государей и записано на память в посольских книгах». Царь похвалил за это Шереметьева и прибавил со своей стороны, что «доброе дело совершилось по воле Божьей, а не для столпов и бугров бездушных». Государи самолично подкрепили этот мир. Польские послы прибыли в Москву в начале февраля 1635 года. Им был сделан торжественный прием сообразно обычаям того времени. Сначала послы в грановитой палате представлялись царю, который сидел на троне в царском наряде и венце. По бокам трона стояли рынды в длинных белых одеждах, белых сапогах, в рысьих шапках, с топорами на плечах и золотыми цепями на груди. Послов допустили к целованию царской руки. По русскому обычаю царь, давший поцеловать руку иноверцам, тотчас же умывал руки из стоявшего тут рукомойника с полотенцем. Обычай этот сильно не нравился иноземцам и оскорблял их. И затем окольничий явил их подарки. В другой день послов позвали в ответную палату на докончание. Обряд этот происходил таким образом. Сначала послы говорили с боярами в ответной палате и читали договор. Затем их позвали к царю в золотую палату. Царь был в полном царском облачении. По его приказанию царский духовник принес из Благовещенского собора животворящий крест на золотой миссе под пеленою. Царь велел спросить послов о здравии и приказал сесть. Немного погодя, царский печатник приказал послам и боярам подойти поближе. Царь встал, с него сняли венец, взяли у него скипетр. Утвержденную грамоту положили под крест. Царь приложился ко кресту, велел печатнику отдать грамоту послам и отпустить их. В конце марта послов пригласили к царскому столу в грановитой палате. Царь сидел за особенным серебряным столом в нагольной шубе с кружевом и в шапке. Бояре и окольничи сидели в нагольных шубах и черных шапках, дворяне в чистых охабнях. Для послов был особый стол. У столов царского, боярского и посольского были особые поставцы с посудой, которыми заведовали во время перов придворные по назначению. Дворецкий, крайчий, чашники и стольники, разносившие кушанье и напитки, были в золотном платье и высоких горлатных шапках. Царь по обычаю посылал послам со своего стола подачи. Подали красный мед. Государь встал и сказал послам: «Пью за здоровье брата моего, государя вашего, Владислава короля». Затем царь посылал послам в золотых братинах пиво, и послы, приняв чашу, вставали со своих мест, пили и опять садились за стол. Дня через два польских послов после царского стола отпустили домой. В том же году, 23 апреля, в присутствии московского посла князя Алексея Львова Ярославского, король с шестью сенаторами присягнул в костеле на хранение договора, а затем дал послам веселый пир, за которым пил за здоровье брата своего, царя московского. Великолепная иллюминация заключила это празднество. В 1634 году приезжало в Москву Голштинское посольство, описанное известным Олеарием, оставившим подробное и драгоценное путешествие по тогдашней России. Царь дозволил голштинским купцам торговать с Персией на 10 лет с платежом в казну 600 тысяч ефимков, считая в фунте по 14 ефимков. Компания голштинских купцов имела право возить беспошлино свои товары в Персию, но не развязывая их в России, а из Персии привозить сырой шелк, драгоценные краски и другие товары, исключая тех, которые предоставлены были русским торговцам, а именно разные ткани, крашеный шелк, хлопчатую бумагу, ковры, доспехи, клинки, шатры, нашивки, пояса, ладан и всякие москательные товары. Главным предметом торговли голштинцев были краски. Вообще, по окончании польской войны возрастало сближение московского государства с иностранцами. Правительство приглашало знающих иностранцев для разных полезных учреждений. Так, в 1634 году переводчик Захария Николаев отправлен был в Германию для найма мастеров медноплавильного дела. Иноземец Фимбрант получил на 10 лет привилегию поставить в поместных и вотчинных землях, где придется, но вдали от распашных полей, мельницы и сушилы для выделки лосиных кож, причем запрещалось всем другим торговать этими предметами. Другой иноземец, швед Коэт, получил право устроить стеклянный завод близ Москвы. В 1644 году гамбуржцу Марселису с детьми, получившему еще в 1638 году право на оптовую торговлю на севере государства и в Москве, и голландцу Филимону Акему, позволено устроить по рекам Шексне, Костроме, Иваге и в других местах железные заводы с правом беспошлинной продажи изделий на 20 лет внутри и вне государства. По свидетельству Олеария, в то время в Москве жило много иноземцев, и в том числе 1000 протестантских семейств. Они сначала невозбранно селились в Москве, повсюду ставили на своих дворах молитвенные дома, кирки, закупали у русских дворовые места по хорошей цене, но против этого вооружились священники в тех видах, что сближение русских с немцами вредно действует на религиозность русских. По таким соображениям было запрещено немцам покупать и брать в заклад дворы и велено сломать кирки, которые немцы завели близ русских церквей. Вместо этого в Москве отведено им было особое место под кирку. Около царя были иноземцы, доктора, аптекари, окулист, алхимист, лекари, переводчики, часовых и органных дел мастера. Царь, по-видимому, особенно любил часы, так как во время торжественных обедов возле него всегда стояло двое часов. Органный мастер Мельхард доставил ему двух часовых дел мастеров, которые обязались выучить русских своему мастерству. Мельхард сделал такой искусный орган, что как он заиграет, то запоют сделанные на нем птицы, соловей и кукушка. Царю очень понравилась такая выдумка, и он подарил мастеру 2676 рублей. Все под ведомством аптекарского приказа. Им давалось жалование деньгами или мехами. Кроме того, они получали известное количество пива, вина, меду, овса и сена. Лекарей посылали иногда для лечения ратных людей. Царь Михаил Федорович сознавал пользу науки, как видно из его желания пригласить на службу Адама Олеария, о котором царю известно учинилось, что он гораздо научен и извычен астрономии, и географус, и небесного круга, и землемерию, и иным многим надобным мастерствам и мудростям, а нам, великому государю, такой мастер и годен». Михаил Федорович вообще интересовался географией и велел сделать дополнение и объяснение карте Московского государства, составленной по приказанию Бориса Годунова, известной под названием «Большой чертеж русской земли». Сношение с восточными народами указало царю на необходимость людей, знакомых с восточными языками, и с этой целью в 1644 году велено было послать Подьячева, Полуэкта Зверева, в Астрахань для обучения арабскому, татарскому и персидскому языкам и грамоте на Бухарском дворе. Иноземные солдаты с этих пор составляли уже неизменную принадлежность русского войска. Они вели себя дурно и делали разные насильства жителям. Правительство хлопотало о приезде в Россию иноземных, как служилых, так и торговых людей. Русские купцы с неохотой смотрели на такой наплыв торговавших иноземцев. Еще в 1632 году псковичи просили государя, чтобы немцам запретили торговать в Пскове, но их просьбу не уважили. Подобные челобитные подавались и от других городов. Роптали на иноземных купцов, которые ездили по всему государству в силу жалованных грамот. Повсюду торговали и при этом вели тайно беспошлинную торговлю такие иноземные купцы, которые и не имели жалованных грамот. Русским торговцам делался подрыв. Позволяя иноземцам торговать по государству с большими льготами, правительство старалось забирать по возможности разные предметы торговли исключительно в свои руки, в ущерб русским торговцам. В 1635 году правительство взяло себе монополию торговли льном и прислало из Москвы гостя скупать в Пскове лен по той цене, которая была указана в Москве. «Тогда, — говорит современный летописец, — было много насилия и грабежа. Деньги дают дурные, цены невольные, купля нелюбовная, и во всем скорбь великая, вражда несказанная. Ни купить, ни продать никто не смеет мимо гостя, присланного из Москвы». Подобное делалось в 1642 году по производству селитры, присвоенному себе казной. Посланный для этой цели Андрей Ступишин покупал для селитры золу и не додавал за нее денег, да еще, столкнувшись с таможенными откупщиками, задерживал крестьян, привозивших золу, придирался к ним под разными предлогами, сажал в тюрьму и бил на провеже. Разные городские занятия подвергались отдаче на откуп в пользу казны. В том же Пскове, например, где казенная торговля льном возбуждала такие жалобы, квасники, дегтяры, извозчики и байники, банщики, были на откупу и притом с торговс на дачу. Иногда и монастыри брали казенные откупы, как Спасо-Ефимиевский монастырь откупил в Коврове таможенную ярмарочную пошлину. На откуп от казны отдавались сборы на мостах и перевозах. Это были тяжелые для народа сборы. Откупщики брали лишнее против того, что им следовало брать по грамоте. Правительство приказывало таких откупщиков бить кнутом, но уследить их было трудно, особенно когда воеводы, наблюдавшие над ними, брали с них взятки и покрывали их злоупотребление. Подражая правительству, некоторые частные владельцы на своих землях заводили мосты и мостовщины и отдавали на откуп. Хотя правительство и запретило им такие сборы под страхом пени в 50 рублей, но, видно, запрещение это действовало плохо. Такие самовольные стеснительные для народа учреждения существовали и по смерти Михаила Федоровича. Правительство пыталось производить поиски руды с целью обратить найденное в свою пользу. В Соликамске начали добывать медную руду, работали русские мастера-плавильщики, а им приданы были сосланные делатели фальшивой монеты, денежные воры. Дело пошло неудачно. Заводы были плохо устроены, мастера были неумелые, а между тем этот новый промысел тотчас же пал тягостью на народ, как всякое казенное предприятие, потому что для народа по этому поводу являлись новые повинности, как, например, воз к лесу и тому подобное.